хитрожир. Хитрожир – это самый нежелательный родственник. Да и не родственник он вовсе, а так, приживальщик на дармовщину. Вам нужно бросить вызов хитрому жиру и быть бдительными. Борьба с ним – это искоренение привычки обманывать себя. Хитрый жир совершенно не намерен расставаться с вами. Любая ваша удача на пути к стройности будет вызывать у него беспокойство и толкать на хитроумные уловки. Иногда они будут примитивны, иногда изощренны и каверзны. Чего только стоит уловка хитрого жира, просчитывающего наперед, что голодание обязательно приведет к утомлению, а утомление к срыву. Вот он и нашептывает: «Не ешь, ты же худеешь». Любая пища во вред. Держись, родная. И почему-то некоторые, вполне здравые люди, зная, что воздержание приведет к безудержности, наивно верят хитрому жиру и обманываются, как простофили. Другой союзник хитрого жира – привычка обвинять и ругать себя. Как только вы перестаете упрекать себя, лишившись привычки самобичевания, хитрый жир начинает волноваться. Что это происходит с моей хозяйкой? Неужели она собралась расстаться со мной? Почему она, как прежде, не унижает себя? Возможно, оскорбление. Верно говоришь, хозяйка, ты тупая и ленивая. У тебя ничего не выйдет. Ты толстая с детства и навсегда останешься такой. Ты никому не нужна. Я твой единственный друг. Только со мной тебе будет хорошо. Иногда, и в этом его коварство, он становится предобрейшим и начинает потакать вашим слабостям. Не волнуйся, не твоя вина, что ты толстая. Это наследственность, и ничего тут не исправить. Он разводит вас, подталкивая срыву и убеждая в бесперспективности намерения снизить вес. Вспомните формы самообмана и самоуспокоения, которыми вы пользовались раньше. Для этого нужна честность перед собой, а где-то даже и мужество для принятия реальности во всей ее полноте.